словно демон, в лесу волхований снова вспыхнет мое бытие, от мучительных красных лобзаний зашевелится тело мое, и пока к пустоте или раю ни оборный не бросит меня, я еще один раз отплаю упоительной жизнью огня. Озера. Я счастье разбил с торжеством святотатца, и нет ни тоски, ни укора. Но каждую ночью так ясно мне снятся большие ночные озера. На траурно-черных волнах ненюфары, как думы мои молчаливы. И будет забытые грустные чары серебряно-белые ивы. Луна освещает изгибы дороги и видит пустынное поле, как я задыхаюсь в тяжелой тревоге и пальцы ломаю до боли. Я вспомню, и что-то должно появиться, как в сумрачной драме развязка. Печальная девушка, белая птица и странная нежная сказка, и новое солнце заблещет в тумане, и будут стрекозами тени, и гордые лебеди древних сказаний на белые выйдут ступени. Но мне не припомнить. Я слабый, бескрылый, смотрю на ночные озера и слышу, как волны лепечут без силы слова рокового укора. Проснусь, и, как прежде, уверены губы, далекое чуждо ночное, и так по-земному прекрасные грубы минуты труда и покоя. Свидание. Сегодня ты придешь ко мне. Сегодня я пойму, зачем так странно при луне остаться одному. Ты остановишься бледна и тихо сбросишь плащ. Не так ли полная луна встает из темных чащ? И околдованный луной, окованный тобой, я буду счастлив тишиной и мраком, и судьбой. Так зверь без радостных лесов, почуявший весну, внимает шорох у часов и смотрит на луну. И тихо крадется во враг, будит ночные сны и согласует легкий шаг с движением луны, как он. И я хочу молчать, тоскуя и любя, с тревогой древнею встречать мою луну, тебя. Проходит миг, ты не со мной, и снова день и мрак, но обожженная луной душа хранит твой знак, соединяющий тела, их разлучает вновь. Но как луна всегда светла, полночная любовь. Ты помнишь дворец великанов в бассейне серебряных рыб, аллеи высоких платанов и башни из каменных глыб? Конь золотистый у башен, играя, вставал на дыбы, и белый чепрак был украшен узорами тонкой резьбы. Ты помнишь, у облачных впадин с тобою нашли мы карниз, где звезды, как горсть виноградин, стремительно падали вниз. Теперь, о, скажи, не бледнее, теперь мы с тобою не те, быть может, сильнее и смелее, но только чужие мечте. У нас, как точеные руки, красивы у нас имена».